Эпилог. Часть вторая. 3 месяца спустя. «Мой принц, отец зовет вас». Появившийся возле нас слуга поклонился Седрику. Муж неохотно выпустил меня из объятий. Поцеловал сначала в губы, потом в живот. Поднялся с дивана, где мы сидели, обнявшись. «Пойду поговорю с отцом и сразу вернусь». Наклонился и еще раз поцеловал сначала в губы, потом в заходивший ходуном живот. Роды ожидали со дня на день, и Седрик почти не отходил от меня в последнее время. Да он вообще старался не оставлять меня надолго с того момента, как нашел в сердце дракона 2. Седрик ушел, а я поудобнее устроилась и взяла в руки чашку с травяным чаем. Других горячих напитков во дворце моего свекра не водилось. Да мне и не нужно было. Аромат трав, поднимающийся из чашки, нравился мне гораздо больше любых запахов привычных мне земных чаев. Здесь, в этом дворце, скорее похожем на огромную деревянную избу, мы жили уже 3 месяца. Утром, после того, как появился настоящий хозяин сердца дракона 2, и завершился праздник по этому поводу, Седрик открыл портал, и мы ушли. Перед этим я с грустью попрощалась с обитателями таверны. Этими другими Броглом, Мати, Риясой и Лояной. Все-таки привыкла к ним за полгода, подружилась и даже полюбила их. Особенно милашку Циклопа, оказавшегося чудесным парнем и отличным поваром. Только Жако не вышел попрощаться, чем слегка огорчил меня. Но парень ни на празднике не появился, когда узнал, что пришел мой Седрик. Что же, его понять можно, не захотел встречаться с соперником, разбившим его надежды. Мы с моим любимым отправились к той первой таверне сердца дракона. По дороге я расспрашивала Седрика, как же он меня нашел. Он только смеялся и отвечал, что ему подсказало сердце. А я ворчала, что долго как-то оно подсказывало. Ну а там, в том самом первом сердце дракона, все изменилось настолько, что я с трудом узнала и место, и саму таверну, да и его обитателей тоже. Во-первых, выжженная пустошь, что тянулось, насколько хватало взгляда, покрылось травой, зазеленело и превратилось в роскошный луг. И сколько я не вглядывалась, но так и не увидела следов обрушенного нами Седриком барьера. Даже тех обломков, что оставались, когда я была на этом месте в последний раз, не стало. Ну и отлично. Значит, надежно перекрыли пароход монстрам. Во-вторых, обитатели таверны. Они встретили меня почти полным составом. Правда, выглядели по-другому. Только Брогл совсем не изменился. Еще среди них не было Мидлы. Ночью, после обрушения барьера, она заснула и больше не проснулась. Ушла, наконец, к своему дракону. Души влюбленных встретились где-то там, на драконьих небесах. Мать выглядел совершенно здоровым и счастливым, прижимая к себе все время улыбающуюся Риасу. Жако и Лояна продолжали забрасывать друг друга колкостями и не сводить друг с друга взглядов, пока другой не видит. Ничего, уверена, совсем скоро они разберутся между собой. Тем более именно Лояне отписала таверну. Теперь девушка здесь хозяйка, и ей будут нужны помощники. Жако сначала заявил, что уйдет, не будет работать с такой хозяйкой. Но узнав, что мать и Риаса собрались переехать и жить в другом месте, решил остаться. Да и Брогл, хлопнув парня по плечу огромной ручищей, прогудел. «Хорош дурить. Хоть барьер рухнул, и все спокойно. Кто-то должен здесь оставаться. Случись что, нам с Лояной вдвоем не справиться». Так что все само собой разрешилось. Проход для монстров закрыт надежно. Мерзкий Василиск сдох. И даже чешуйчатой шкуры от него не осталось. Ее сожгли. Местность вокруг таверны и городка сильно изменилась. Стала очень красивой и живой. Да и жители городка стали немного другими. Особенно мои знакомые, староста Пуруш и гном Харек. Староста похудел и... женился. На той самой, языкастой и горластой Марте, чей сынишка переживал, что не смог принять участие в битве с монстрами. Мальчика староста усыновил. И выглядит теперь вполне счастливым, даже почти добрым и рассудительным мужчиной и главой этого городка. «Харек!» Но гном особо не поменялся. Все такой же нечестный, вредный и наглый, как и был. Но зато кроме своего борделя «Розовая цапля» открыл, вы не поверите, бесплатную воскресную школу, где детишек из бедных семей учат грамоте и счету. Вот так странно в гноме вдруг соединились порок и добродетель. Но будем надеяться, что добродетель однажды возьмет верх, и «Розовая цапля» превратится в пансион для благородных девиц, например. Мою девочку-слизня гном не оставил, хотя я предлагала вернуть ему бусинку. Но он ответил, что она уже привязалась ко мне, и разлучать нас будет неправильно. И даже подарил мне роскошного парня-слизня, жениха моей красавицы. Ну а мы с Едриком, немного погостив в таверне, ушли в королевство его отца. Здесь и живем уже третий месяц. Я просто привыкаю к новой, немного необычной для меня жизни. Седрик помогает в делах своему отцу, который после снятия проклятия с его сына пошел на поправку, но все равно еще слаб. Правда, свекр настроен оптимистично. Уверен, что выздоровеет полностью и еще на свадьбе своего внука, нашего с Седриком сына, погуляет. Да, у нас точно будет сын. Это подтвердил и сам будущий папочка, и все лисьи лекари. Оборотней нюх такой, что они даже пол будущего ребенка по запаху определяют. Да, будет сын. И, кажется, именно в эту минуту он решил родиться. «Седрик!» – просипела я придушенно, глядя, как по моим ногам потекла водичка. Уже через секунду мой оборотень был рядом, а еще через несколько часов мы стали родителями. И, держа на руках своего черноволосого, самого прекрасного в мире малыша, я вдруг подумала, что величайшие моменты нашей жизни не всегда являются результатом упорной работы и стараний. Иногда ты просто попадаешь в нужное время и в нужное место, где тебя уже поджидает твоя судьба. Просто нужно верить, и счастье обязательно окажется с тобой рядом. По скриптум. А еще через неделю после рождения нашего Алекса в гости к нам прибыла делегация царственных персон. Король Родерик и притемнейший князь Станислав из мира Невсалея с супругами, с моими Лизой и Мариной. Они нашли меня. Конечно, это мой Седрик нашел их, зная, что я переживаю. И, как оказалось, не только я места себе не находила. «Васька, балда такая! Да с Лызычем чуть инфаркта не хватил, когда мы смогли выбраться на землю, а ты куда-то пропала!» — отругала меня Марина. А потом обняла так, что у меня чуть ребра не треснули. «Ну вот всегда так. Чуть что, так Вася крайняя. Ну и пусть. Главное, мы снова вместе».